Аля. Не успела я отойти от похода в парк, как уже пора было собираться на концерт. Я не была большой фанаткой этой певицы, но все же многие ее песни были на слуху. А тот факт, что я собиралась туда с Ренатом, делал этот концерт долгожданным и очень желанным. Вчерашнее предложение стать его девушкой я приняла. Испугалась, когда он мою шутку о более серьезном предложении воспринял всерьез. Замяла, быстро согласившись с ним встречаться. И зарубила себе на носу. Больше подобных перлов не выдавать. С утра он снова ждал меня у подъезда, хотя самому ему в универ не нужно было. Он сказал, что вернется домой и будет работать над плавным дипломом. Но после пар он снова меня встречал на стоянке. Кроме него у машины находились и его друзья. Я даже слегка притормозила, не зная, стоит ли подходить к ним. Ренат сделал все за меня. Широко улыбнулся и помахал. Митя и Фил, которые учились на курс младше и были не менее популярными моего парня, обернулись и удивленно посмотрели в мою сторону. Пришлось идти. «Познакомься, это мои друзья, Митя и Фил», – произнес Ренат. «А это моя девушка Аля». «Девушка? Интересно. Так вот почему ты нас динамишь», – отозвался Митя, удивленно глядя на Рената. «Приятно познакомиться». Все же он обратил на меня свое внимание. «Привет», – поздоровался Фил, но ничего не прокомментировал. «Привет, мне тоже приятно», – отозвалась я, слегка краснея из-за упреков, брошенных в мою сторону. «Эй, нечего наезжать на мою девушку. Это мой выбор, с кем время проводить. С вами я много лет зависал с утра до ночи, а с Алей мы совсем недавно вместе», – заявил Ренат. «И, кстати, нам уже пора». Он взял меня за руку и усадил в машину. Парням только махнул рукой, а сам сел за руль. Я слышала, как они что-то ему говорили, но что именно, расслышать не смогла. Да и не старалась, боясь узнать, что они не одобрили выбор друга. «Может, куда-нибудь сходим перед концертом?» – предложил Ренат, хотя впереди было еще целых 5 часов. «Конечно, можно, но у меня завтра важная пара. Нужно доклад подготовить», – отозвалась я. «Ты дай мне 5 часов, а потом можешь забрать меня. Заедем поесть. Должны успеть». «Я, кстати, спец по докладам. Могу помочь», – стал напрашиваться ко мне Ренат. «Я бы с удовольствием его пригласила и вообще бы не расставалась с ним ни на минуту, но понимала, к чему все это приведет». «Нет уж, с тобой я ничего не сделаю. Буду только отвлекаться. А после свидания домой вернусь поздно. Хотелось бы сразу лечь отдыхать, а не сидеть еще полночи за учебниками». Быстро отказалась я от услуг парня. Концерт был классным. И хотя исполнительница не водилась в числе моих любимец, все же я получила большой заряд положительных эмоций. Мне было очень весело. Я пела все песни, хотя даже не догадывалась, что знала их тексты. Откуда – непонятно, но факт остается фактом. Билеты были на танцпол. Почти весь концерт мы стояли на вполне удобных местах. Было отлично видно сцену. Но в какой-то момент толпа сдвинулась настолько, что мне загородили весь обзор. «Что делать, если ростом я не вышла?» «Тебе не видно?» – спросил Ренат, заметив, как я пытаюсь вытянуть шею и привстать на носочки. «Да, почти ничего не видно», – призналась я, чуть не хныча, глядя на парня. «Держись», – произнес он, резко схватив меня за талию и усадив на плечи. «Что ты делаешь? Теперь не будет видно тем, кто сзади», – пискнула я, – но стоило мне перевести взгляд на сцену, которая теперь была передо мной, словно я стояла в первом ряду, я забыла о том, что кому-то могла помешать. Тихо взвизгнула от счастья, но Ренат это услышал. Я почувствовала, как слегка затряслись его плечи. «Смешно тебе? Ну ладно, посмотрим еще, кто будет смеяться последним», подумала я, слегка обидевшись, но почти сразу забыла обо всем, когда заиграла моя самая любимая песня. Я уже не сдерживалась и визжала от счастья. И пела так же, хотя, наверное, точнее было бы сказать, орала. Как и все присутствующие в зале, собственно. Ренат все это время крепко держал меня за ноги, чтобы я ненароком не свалилась, потеряв равновесие. «Ну и как тебе?» – спросил он, когда мы выходили из зала. «Я в восторге!» – воскликнула я. «Ты ведь тоже чувствовала эту атмосферу. Такой заряд энергии она отдавала в зал, что просто эмоции зашкаливали. Я шла и так живо жестикулировала, не могла заглушить фонтан чувств, бурливших во мне. Хотелось их передать и поделиться со всем окружающими». А так как самый близкий из моего окружения был как раз Ренат, то на него лилось все сокровенное, что я только могла передать. И это ведь даже не любимая моя певица. Она мне нравится, конечно, и есть песни, которые я люблю. Но все же, — продолжила я, — представляешь, какой будет восторг, когда мы на Грома пойдем. Стоило мне только сказать об этом, я в тот же миг скисла. «Что не так?» — взволновавшись, спросил Ренат, все это время внимательно на меня смотревший. Он заметил изменения в моем лице. Еще бы их не было, ведь утром мама в сообщении меня оповестила, что свадьба состоится раньше, чем тот долгожданный концерт. Конечно, мысли об этом не могли не отразиться на моем лице. Мне вообще всегда было трудно скрывать эмоции, но я была намерена, чего бы мне ни стоило, даже находясь в браке, все равно вырваться на концерт. Очень надеялась, что мне это удастся. «Все хорошо», – заверила парня и улыбнулась, глубоко вздохнув. «Просто вспомнила, что завтра рано вставать и тащиться в универ. Зато с самого утра ты увидишь меня. Я привезу тебе что-нибудь приятное, что сможет развеять твои грустные мысли», – сказал он, заключая меня в свои объятия и склоняясь к губам. Наш месяц пролетел слишком быстро. Родители все чаще напоминали о необходимости вернуться и подготовиться к свадьбе. Но мне было плевать. Я не хотела даже думать о ней. Шанса найти Дамира мне так и не представилось. Отчаявшись, я даже у папы попросила встречу с ним, но мой жених от нее отказался. Я уже похоронила надежду об отмене свадьбы. Родители были непреклонны и шантажировали последней воле дедушки, озвученной на смертном одре. Я тешила надежду сорвать свадьбу. Мне никто не запретит сказать «нет» в самый ответственный момент. Но я понимала, что все могло пойти не по плану и должна была как-то к этому подготовиться. За 3 дня до свадьбы мама потребовала моего присутствия. Заявилась ко мне в квартиру. «Я не хочу участвовать во всем этом», – фыркала я и не желая возвращаться, и все еще злясь на родителей. «Мы не купили платье. Свадьба через 3 дня», – проговорила мама дрогнувшим голосом. «Дочка, я хочу, чтобы ты стала самой красивой невестой». Я видела, как мама начинала плакать. Эти ее запрещенные приемчики заставили меня сдаться. «Ладно, я вернусь завтра», – пообещала я, надеясь, что мама не потребует поехать с ней в тот же момент. У нас остался последний вечер. Я хотела, чтобы он был особенным. «Я приглашаю тебя на свидание», – написала Рената и ждала его ответа, затаив дыхание. «Я и сам хотел пригласить. Сегодня моя очередь. Хочу устроить тебе сюрприз». Конечно же, он не смог отказаться. Жду тебя в 6 часов. Я подготовила волшебное свидание, потому что этот день должен быть стать особенным. Планировала еще до прихода мамы. Понимала, что время у нас остается совсем немного. Я готовилась к нему не один день. Сперва добыла ключи от двери, ведущей на крышу дома. Заранее узнала время, когда будет садиться солнце, ведь закат с крыши выглядел великолепно. Уже представляла, как мы будем целоваться на фоне заходящего солнца. И не могла дождаться. Погода мне боготворила. Весна как раз разгулялась и подарила нам не по сезону теплые деньки. С самого утра ко мне косяком поварили доставщики. Сперва из цветочного магазина привезли лепестки роз. Я хотела, чтобы пол был услан ими. Потом доставили небольшой столик со стульями. Вокруг поставили стойки, обвешанные гирляндами. Последними были официанты из ресторана, которые накрыли небольшой столик. Как раз к приходу Рената на крыше я осталась одна. «Я подъехал», – написал он как раз вовремя. «Поднимайся на последний этаж», – ответила я и поняла, насколько сильно волновалась. Ренат появился довольно быстро. Как обычно, при встрече он широко улыбался. Я ждала его у двери. Смотрела, как он приближался и медленно умирала. От понимания, что он мой, что совсем скоро мы станем еще ближе друг к другу, что, возможно, это наша с ним последняя встреча. Старалась не думать об этом, а наслаждаться каждой секундой, проведенной вместе. К тому же я не хотела, чтобы он почувствовал что-то неладное. В одной руке он держал такой же гигантский букет, как и в наше первое свидание, а в другой – бутылку дорогого вина. Я пропустила его на крышу и прикрыла дверь. «Ого, ты серьезно подготовилась!» Изумленно оглядывая крышу, прокомментировал Ренат. Но удивлялся он недолго. Вскоре моя талия была захвачена в плен его крепкой мужественной рукой, а губы завладели моими губами. «Какая же ты у меня сладкая! Не перестаю поражаться, как мне повезло заполучить лучшую девушку на свете. Видимо, я спас планету в прошлой жизни, пошутил запыхавшийся парень, оторвавшись от губ. Ты умеешь льстить, как никто, хмыкнула я, ластясь к нему. Хотелось надышаться, наобниматься, запомнить каждый миг нашего последнего свидания. И еще больше хотелось, чтобы все прошло идеально. «Давай поедим, пока все не остыло», – предложила я, маня своего любимого к столику. «Я не против. Так и думала, что ты меня кормить будешь. Поэтому еще не ужинал», – ответил Ренат, неохотно отпуская мою руку и присаживаясь за столик. Я волновалась, словно это первое свидание. Быстро включила любимую мелодию, и из динамика полилась приятная, совсем негромкая музыка. «Не обольщайся. Это не я сама готовила. Еда из ресторана». Решила сообщить, чтобы не вводить парня в заблуждение. «Я не против, если ты не умеешь готовить. Я от своей женщины не стану требовать, чтобы она стояла круглыми сутками у плиты». Тут же стал меня убеждать Ренат. «Я не говорила, что не умею. Просто побоялась, что могу все испортить. От волнения можно и пересолить, и переперчить, и пережарить. Что уж там?» Поспешила я остановить тираду Рената. «Понял, ты у меня еще и хозяюшка», – заговорил он бархатным голосом, завораживающим тембр. «Надеюсь, что скоро попробую твое блюдо». Я уже не была так уверена, что мне кусок в горло полезет. Слишком волновалась. Слишком много мне предстояло пережить в этот вечер. Одно то, что я до сих пор не решила, стоит ли рассказывать про свадьбу, добавляло особого мандража. «Как сегодня день прошел?» – спросил Ренат после слегка затянувшегося молчания. «Ничего интересного, просто пара», – ответила я, не желая вываливать на него все мои проблемы. «Да и как я могла? Рассказать одно – значит и другое, а там недалеко и до сообщения о моей скорой свадьбе». «Что-то случилось?» – задал он очередной вопрос, уже оставляя тарелки в сторону и пристально разглядывая меня. «С чего ты взял?» Я попыталась принять совершенно безмятежный вид и улыбнуться. «Но, наверное, у меня это плохо получилось». «Ты сегодня задумчивая и совсем неразговорчивая. Обычно у нас нет проблем с общением. Ты точно из-за чего-то переживаешь?» – ответил мой очень внимательный парень. «Я переживаю за наше свидание. Вдруг тебе не понравится?» – попыталась я увести тему в другую сторону. Услышав эти слова, он поднялся и оказался рядом со мной, протягивая мне руку. «Потанцуй со мной», – тихо попросил он, – «и выброси из головы эти глупые мысли. Мне все нравится, если я с тобой». Я не могла отказать, да и его предложение оказалось настолько заманчивым, что и думать было не о чем. Плавно покачиваясь в его объятиях, я прикрыла глаза. Хотелось почувствовать момент в полной мере, представить, что мы во всем свете одни. И у меня это получилось. Я вдыхала его приятный запах и думала, что мне удастся перенестись в какое-то безумно романтичное место. «Хочу всегда тонуть в твоих объятиях», – прошептала я, испытывая тепло, исходящее от его тела, и безмятежное счастье. «Я всегда к твоим услугам», – пробормотал Ренат, оставляя легкий поцелуй на моем виске. «Поцелуй меня», – прошептала я, открывая глаза и ныряя в глубину его янтарных глаз. И он поцеловал, не спрашивая ничего. Поцеловал, как делал это каждый день с момента нашей встречи. Как я мечтала, чтобы продолжал целовать в любой момент, стоило мне только захотеть. Я парила на вершине блаженства, параллельно ощущая, как плачет сердце кровавыми слезами, прощаясь с ним. Я первой отстранилась. Хотелось убедиться снова, что рядом именно он, что все это не больная иллюзия моего свихнувшегося мозга. «Ах, посмотри, как здесь красиво!» – шептала я, кивая в сторону заходящего солнца. «Красиво!» – вторил мне Ренат, не открывая от меня глаз. Дунувший неожиданно ветер взметнул в воздух рассыпанные повсюду лепестки, и я задохнулась от красоты момента, который проживала, который хотелось запечатлеть. «Пусть только в память. Ты самое красивое, что мне приходилось видеть», – прошептал Ренат, снова склоняясь ко мне за новым поцелуем. На улице стремительно холодало, и то тепло, что нам подарил еще не повзрослевшая весна, утекало сквозь пальцы. Кожа покрылась мурашками, и я поежилась. «Холодно», – заметила я, кусая губы. «Да, нам лучше спуститься», – ответил Ренат. Я послушно кивнула и, схватив парня за руку, повела за собой к выходу с крыши. Когда мы зашли в лифт, я нажала номер своего этажа. У двери квартиры я не стала мешкать, боясь передумать. Завозилась с ключами и, как только замок поддался, толкнула дверь. «Даже не попрощаешься?» – чуть сдернув брови, спросил Ренат. Это был такой неловкий момент, Ветеринар подумал, что вечер закончен, а я не могла произнести вслух, что хотела продолжить вечер у себя. «Не собиралась», — ответила я, кусая нижнюю губу. «Может, войдешь?» Подумала, что предложение прозвучало довольно провокационно, и поспешила добавить. «У меня тепло».